Як називається, блядь, братво, лезіть, ну пищит, блядь, потихоньку, блядь. Лезет, блядь, кукумарина, блядь. Уже на камьонте, ёпима, чуть-чуть, блядь. О, блядь, прорвало. Все, блядь, огонь, блядь. О, вроде еда, блядь, сука, сомно. Присосало немножко, блядь. Все, огонь, блядь, о, работает.